страница 165, глава 14. Когда Билл Гейтс был маленьким. Всемирная энциклопедия. Когда Билл Гейтс был маленьким, его очень боялись учителя. Приходит, например, на урок учитель географии и говорит: «Самая высокая гора в мире – Джомолунгма. Ее высота – 8840 метров. Ее еще называют Эверест». И тут поднимает руку улыбающийся ученик Билли Гейтс. «Что ты хочешь спросить?» – говорит учитель. «Я не спросить, я поправить. Высота Эвереста не 8840 метров, а 8848 метров». Страница 167-я. «Да», — смущенно говорит учитель. «Значит, я ошибся. Вчера много дел было. Ваши тетрадки проверял. Спать поздно лег. Вот и память подвела». «Вы не огорчайтесь», — говорит ему ученик Гейтс. «Если что забыли или не знаете, спросите у меня, я вам подскажу». На другой урок приходит молодая учительница истории и начинает рассказывать про египетские пирамиды. Пирамида Хеопса была поставлена приблизительно в 2700 году до нашей эры. Фараон Хеопс правил Египтом после фараона Джедефры. И снова поднимает руку улыбающийся ученик Гейтс. «Что-нибудь непонятно?» — смущается учительница. «Или хочешь в туалет?» «Нет, в туалет я не хочу, мне все понятно», — говорит Гейтс. «Только фараон Хеопс правил не после Джедефры, а после фараона Снофру. Джедефра же правил после Хеопса». «Да», — удивляется учительница. «А мне казалось, я не перепутала. Приду домой, обязательно посмотрю в книге и завтра уточню». «Зачем вам уточнять, если я уже сказал?» «Но ведь ты тоже можешь ошибиться», — не хочет сдаваться молодая учительница истории. «Я ошибусь только в том случае, если ошибется Всемирная энциклопедия». «Ты что же, прочитал все огромные тома Всемирной энциклопедии?» — спрашивает с ужасом учительница. «Ведь тебе только 9 лет». «Он их прочитал, мы проверили», — кричат другие ученики. А уж когда учитель математики задумывался у доски, Гейтс обязательно замечал. «Вы не могли бы соображать побыстрее, тут и так все ясно с ответом». Еще бы после этого учителям его не бояться. Учителя тоже люди, а все люди время от времени ошибаются или задумываются. Только кому приятно, если его поправляют перед всем классом? Страница 168. Билл Гейтс и проповедник в церкви. Но больше всех боялся маленького Билли Гейтса проповедник в церкви, потому что Гейтс мог цитировать наизусть целые главы из Библии, а у проповедника была плохая память, он все забывал и многое путал. Начнет говорить воскресную проповедь, а в проповеди надо обязательно процитировать Священное Писание. Раньше проповедник, если что и путал, все спокойно слушали, потому что никто его проверить не мог. Кто же сейчас помнит Библию наизусть, разве что сам Папа Римский? Так и то он обычно очень старый. Но как только Билли Гейтсу стало 8 лет, проповеднику хоть в церкви не появляйся. Едва скажет, что из Библии, сразу появляется маленький мальчик и громко поправляет. Уже прихожане косо смотреть стали, что за проповедник такой, если все в Библии путает. Что только проповедник не придумывал. И дома Билли Гейтса навещал, игрушку и конфету дарил. «Давай будем с тобой друзьями, мальчик», — упрашивал он. «Я тебе разрешаю даже не посещать мои проповеди». Билли конфеты съедал, игрушку отдавал малышам и тут же спрашивал проповедника. «Ну-ка, скажите, кто из исторических личностей говорил? Платон мне друг, но истина дороже». А проповедник и этого не знал. «Эх вы, а еще проповедник», — стыдил его маленький Билли Гейтс. «Сократ это сказал. Древнегреческий философ, умер в 399 году до новой эры, на 71-м году жизни». «Так ведь он язычник, а мне язычников знать не надо», — оправдывался находчивый проповедник. «И вам, юноша, их знать не советую». «Я не юноша, а мальчик», — поправлял Билли Гейтс. «Вы бы еще капрала генералом назвали». В конце концов, бедный проповедник сам перестал ходить в церковь. Глава 14. Когда Билл Гейтс был маленьким. Страница 169. Несчастный отец. Но учителям и проповеднику было не так трудно. Труднее всех было родному папе. Когда маленькому Билли Гейтсу стало 10 лет, ему наскучило поправлять учителей и ходить в школу. Он и так знал все, чему там учили. И тогда он просто перестал делать уроки, а стал с удовольствием читать книги о великих изобретателях. Например, об Эдисоне, который был его любимым героем. «Билли, если ты хочешь стать таким, как Эдисон, ты и должен, как он, делать уроки», — сказал ему однажды отец. «Ты бы сначала думал перед тем, как говорить», — посоветовал тут же маленький Гейтс. А папа его был знаменитым адвокатом, речь которого даже изучали в юридической школе. Эдисона, между прочим, выставили из школы после первых месяцев за неспособность к учению, и он уроков не делал вовсе. страница 170-я. Папа понимал, что и в самом деле он сказал глупость. Это только глупые люди не понимают, когда говорят и делают глупости. Но был он все равно из-за своего сына в отчаянии. Тем более, что как раз кончилось полугодие, и все до одного учителя с удовольствием выставили Биллу Гейтсу плохие отметки. Маленький Гейтс и психоаналитик. В Америке, если с человеком происходит что-то неладное, и у него при этом есть деньги, он идет к врачу, который называется психоаналитиком. Папа Билла Гейтса тоже повел своего сына к психоаналитику. «Привет», — сказал маленький Гейтс, когда вошел во врачебный кабинет. «Наконец-то есть человек, с которым я могу поговорить о Фрейде». А знаменитый ученый Зигмунд Фрейд как раз и основал психоанализ, науку, по которой лечат психоаналитики. Только книги Фрейда и многим ученым не по зубам. Но маленький Гейтс, оказывается, и труды Фрейда тоже успел почитать. И стали они с психоаналитиком увлеченно обсуждать Фрейда и говорить о сложностях жизни. На прощание врач с удовольствием пожал маленькому Гейтсу руку и сказал, что давно не беседовал так интересно. Когда папа через несколько сеансов зашел к врачу узнать, как проходит лечение мальчика, психоаналитик сказал: «Я очень благодарен вашему сыну. Он меня здорово подлечил, а я-то уж думал совсем работу бросать». Страница 171. Открытие информатики. В каникулы он с удовольствием играл в теннис и носился по волнам на водных лыжах. А после каникул папа определил Гейтса в платный лицей. «Если и тут дела не пойдут, лучше мне не жить», — сказал папа. Но дела пошли, потому что в лицее изучали новую науку. Эта наука называлась информатикой. На информатике учат составлять компьютерные программы. Это был 1968 год. Тогда компьютеры были редкостью. Они стояли в штабах у военных да в банках. И, может быть, у президента Соединенных Штатов Америки. Биллу Гейтсу как раз исполнилось 13, и он вместе со своим одноклассником решил составлять программы для компьютеров. Одноклассника звали Поль Аллен. Вдвоем они составили программу, с помощью которой раскрыли секрет банковского компьютера и могли бы перечислить себе на счет все деньги. Но деньги их не интересовали, их интересовали секреты. Поэтому они оставили в банковском компьютере запись: «Будьте внимательны, вас могут ограбить». И когда на другой день главный бухгалтер банка включил компьютер, эта надпись засияла у него на экране. Сначала главный бухгалтер подумал с уважением про компьютер. Вот молодец, сам предупреждает. Но потом ему пришла мысль, что компьютер пока все-таки не человек, и сама по себе мысль прийти в электронный мозг не может. Значит, происходит одно из трех. Или сошел с ума он, главный бухгалтер, и надпись ему мерещится, или сошел с ума компьютер, или кто-то тут порезвился, хотя секретный код в банке знал только один человек — сам главный бухгалтер. На всякий случай он позвал своего заместителя. «Что вы видите?» «Полезную надпись, будьте внимательны, вас могут ограбить». «То-то», — сказал главный бухгалтер. Страница 172. «Сами сочинили?» — спросил с уважением заместитель. «А кто же еще?» — главный бухгалтер не хотел преждевременно поднимать тревогу. Весь день он пересчитывал деньги на счетах. С ними было все в порядке, до единого доллара и цента. А Билли Гейтс с Полем Алленом собрались было залезть в компьютер ракетных войск или к президенту, но передумали, вдруг из-за них начнется Третья мировая война. Скоро им наскучило раскрывать чужие компьютерные секреты, и они решили сочинять собственные программы. Как 900 долларов превратились в 14 миллиардов. Когда Биллу Гейтсу исполнилось 20 лет, он основал первую компьютерную компанию и вложил в нее все свои деньги — 900 долларов. Теперь они превратились в 14 миллиардов, а Билл Гейтс стал создателем компании Microsoft. Почти каждый человек, у которого дома есть сегодня компьютер, пользуется программами этой компании. И Билла Гейтса многие годы называли самым богатым женихом Америки. Наконец, ему это надоело, и он женился на такой же, как он, увлеченной компьютерами девушке. Дело в том, что деньги его совсем не интересуют. Несмотря на свои миллиарды, он ходит в потертых джинсах и дешевой клетчатой рубашке. Те, кто приходит в его фирму первый раз, не могут его отличить среди сотен таких же, как он, молодых работников. Но если он заговорит, его отличишь сразу, потому что он соображает быстрее всех, и пока собеседник выговаривает вопрос, Гейтс произносит уже ответ. Страница 173. Билл Гейтс обожает работать и делает это с утра до ночи без выходных дней. И работников в свою компанию он берет таких же. В его здании кафе работают круглые сутки, и там всегда можно получить бесплатный бутерброд и кофе, чтобы не отвлекаться, а только работать. Однажды они с женой так работали, что вспомнили про Рождество лишь в ту минуту, когда оно наступило. Тогда его жена на мгновение оторвалась от своего компьютера и крикнула всем в зале: «С Рождеством!» Сотрудники тоже на мгновение оторвались от своих компьютеров и тоже крикнули друг другу «С Рождеством!» и снова стали работать. Сегодня его программой Windows пользуются уже более 100 миллионов компьютеров. А дома у Билла Гейтса стоят удивительные стены. Обычно на стены люди вешают картины, богатые люди вешают дорогие картины. Гейтс и тут проявил находчивость. Он пожелал, чтобы его гости видели все замечательные картины мира, какие только есть в музеях. Для этого он вмонтировал в стены экраны, и гость в любое мгновение может увидеть на стене ту картину, которую захочет. Иногда Билл Гейтс все-таки разрешает себе дорогие желания. Например, когда он собирался жениться, то улетел вместе с женой на Гавайи, а чтобы в этот день им никто не мешал, купил все номера в гостиницах и все места на самолеты и вертолеты. Правда, невеста в первую секунду его не узнала, хотя работала с ним несколько лет. Она привыкла видеть его в старых джинсах, а перед ней появился красивый молодой господин в белом смокинге. Его фирма постоянно будоражит весь мир. То выпустит такую игру, в которую дети готовы играть до ночи, то соберется объединить компьютеры всех стран в единую сеть. И поэтому его имя знает каждый человек, ребенок и взрослый, у которого дома стоит компьютер. Конец книги.